Глава 12. «Ты снова дрожишь», — услышала Рита улыбающийся голос сквозь прикрытые веки. «Боишься?» Все, что смогла сделать Перова в качестве ответа, это только слабо мотнуть головой. Она уже не ощущала своих ног и теперь не хотела делать резких движений, чтобы окончательно не рухнуть. Колесников с любопытством склонил голову на бок. Такой, как сейчас, Рита смотрелась еще более соблазнительно, чем даже тогда, когда они танцевали. Девушка выглядела немного испуганной, растерянной, но готовой к неожиданностям. Закрытые глаза говорили о покорности судьбе и ему самому. Колесникову это безумно нравилось. Мужчина быстрым движением поставил свою кружку на ближайшую полку и мгновенно притянул девушку к себе. Рита вздрогнула и затаила дыхание. Он ощутил непреодолимое желание и больше не стал сопротивляться ему, поняв, что партнерша дала добро. Она почувствовала, как крепкие мужские бедра прижались к ней и содрогнулась от молнии, пронзившей от макушки до пяток. Его пальцы мягко переместились с женской талии по позвоночнику вверх и оттуда на плечи. Мучительное ожидание Риты увенчалось мягким прикосновением его губ. Поцелуй оказался одновременно ласковым, нежным и требовательным. Уверенный рот Колесникова сначала проинспектировал территорию и, когда почувствовал отсутствие сопротивления, прибавил настойчивости. Больше ничего не преграждало путь к его маняще мягкому языку, который тут же ворвался вглубь, по-хозяйски проникнув между беспомощных губ Риты. Он наслаждался ей, то погружаясь все глубже, то отступая назад, пленительно порхая по пухлым чувственным губам. Девушке не удалось продолжать сохранять безучастность дальше. С тихим стоном она сдалась и обвела руками его шею, прижимаясь все крепче. Александр словно только этого и ждал. Его ладони стали тверже и властнее. Пальцы пробрались под одежду, скользя, перемещаясь от выступающей за пределы бюстгальтера груди к соблазнительным бедрам. Рита жадно раскрыла рот, впуская в себя вихрь ощущений. Колесников провел влажную дорожку дыхания по ее лицу, оторвавшись от тяжело дышавшей девушки. Ее тело выгнулось ему навстречу, не в силах больше сдерживать своего желания. Призыв оказался услышан, и оковы пали окончательно. Александр слегка отстранился от девушки, давая отдышаться им обоим. Вместе с тем он пристально вгляделся в разгоряченное лицо Риты. Она, наконец, медленно открыла замутненные глаза. «Думаю, я обязан извиниться», — хрипло проговорил Колесников и коснулся внешней стороной ладони ее красной обжигающей щеки. Рита в недоумении замерла. «Что это значит?» «Дура!» Могла бы и догадаться, что такой идеал, как Саша, отвернется от нее, лишь увидев эти торчащие бока, выпирающий живот или опущенную грудь. Уныло подумала она и чуть не разревелась. А этот еще и подарил ей такую массу эмоций, дотрагиваясь до ее обнаженной кожи. Острый укол стыда пронзил ее солнечное сплетение, и она вздрогнула. «Это все из-за моей фигуры?» Глотая обиду, тихо проговорила Перова, опуская ресницы. Колесников удивленно поднял брови и почти бесшумно рассмеялся, заглядывая потемневшими бездонными глазами прямо ей в душу. Рита поежилась. «Глупенькая моя девочка». «Моя девочка», — отозвалось гулким эхом у Перовой в сознании и растеклось радостным огнем по всему телу. Ей показалось, что одни только лишь эти слова могут возбудить похлеще любой прелюдии. «Ты прекрасна, шикарна, красива, само совершенство». Он снова приподнял ее подбородок к себе. На его лице блуждала рассеянная улыбка, а взгляд потеплел и вернул серебристо-голубой оттенок. «Жаль, что ты сама не осознаешь своего богатства. Но я раскрою твои глаза, не сомневайся». «Тогда почему остановился?» «Поверишь тому, что я этого совершенно не желал. Но меня внизу ждет машина и неотложные дела». Александр наклонился, и Рита, вместо того, чтобы попытаться что-то возразить, уставилась на теплые и манящие губы. Он заметил. В следующее мгновение невероятный страстный поцелуй вверг ее в бездонный колодец, где перестало существовать все, кроме головокружительного запаха его кожи. Пальцы Перовой затерялись в густых русых волосах, перебирая их пряди. Требовательный язык погружался все глубже, до тех пор, пока Рита не сдалась, и ее губы не стали двигаться синхронно с его. Сквозь одежду, бедром, она четко ощутила каменное подтверждение всех его вышесказанных слов. Теперь она сладко задрожала от кипящего ниже пояса желания. Ее тело сейчас ей не принадлежало. Неосознанно стремясь принести ему больше наслаждения, девушка подалась вперед, заставляя его руки крепко обхватить ее за спину и прижать крепче. «Дьявол, как же сильно я хочу тебя!» — хрипло прорычал он ей на ухо, когда оторвался от жадных губ и слегка прикусил ее мочку со свисающей на ней сережкой. Рита тихо застонала. Она уже мысленно накинулась на него и сорвала всю одежду без малейшего следа стыда и зазрений совести. Именно в этот момент в его туго натянутых штанах зазвонил телефон. Чертыхнувшись, Колесников резко и нервно поднял трубку. «Что случилось?» «Да». «Что? Теллер? Где?» «Сейчас спущусь». Рита чуть не всхлипнула от досады, однако терпеливо глубоко вдохнула и попыталась успокоиться после наплыва чувств. Надо держать лицо перед этим божественным красавцем. «Саша, что же ты творишь? Что уже натворил?» Колесников с огорчением и извинением в глазах посмотрел на Риту и легонько чмокнул ее в макушку. «Не проклинай меня. Говорил ведь про неотложные дела», — сухо произнес он. Девушка видела, насколько ему не хотелось этого говорить, но как можно равнодушнее пожала плечами и ответила. «Не переживай. Надеюсь, я помогла тебе хоть немного отвлечься и забыть о твоих проблемах, пусть даже на полчаса». «Еще как, моя девочка». Он обулся и накинул свитер на плечи, завязав рукава вокруг шеи, как шарф. Его взгляд еще не остыл, глаза ярко блестели. Через минуту Колесников покинул квартиру, а Рита шумно задышала, словно после погружения под воду. Она, конечно, монашкой не являлась, И парни у нее были, и поцелуи, и секс. С каждым по-своему, но все не то и не так. Даже когда происходил первый робкий поцелуй в самом начале отношений, или тот самый, являющийся прелюдией к соитию, ни один из них не мог даже близко сравниться с тем, что происходило сейчас между ней и Сашей. Прикосновения губ Колесникова были сладкими, терпкими, страстными, уверенными. Они представляли собой твердое обещание, а его знойное тело и ласковые руки — официальный договор с подписью.